Глава 48. Милостыня. Последним пунктом инспекции был кадетский корпус. Там хранилась лишь малая часть освещенного оружия, но теперь, когда каждый штык на счету, даже эти крохи — сокровища. Генерал Мелиссино сам провел их по арсеналу, где были собраны и выложены начищенные клинки, пирамидки ядер и мешочки с пулями. Толь молча ходил за Алексеем и делал соответствующие пометки. Цифры предстояло свести и подсчитать общее число, но прикинуть можно было и в уме. Выходило, что за последние две недели они лишились полудюжины клинков, нескольких десятков ядер и вчетверо больше пуль. С зарядами всегда было туже. Клинков хватало на несколько месяцев, хороших — на пару лет. Но боевые снаряды, столкнувшись с тьмой, деформировались или раскалывались, поэтому использовать их повторно было невозможно. «Вот, кажется, и все», — заключил Мелиссино. Подхватил со стола собственную шпагу и прицепил на пояс. «Как оно, Алексей Андреевич? Следующий месяц продержимся?» Толь скептично поджал губы. «Должны», — сухо проговорил Алексей. «Да уж придется как-нибудь», — Мелиссино махнул рукой. «Нам с вами надо кое о чем потолковать. Пойдемте в кабинет». Алексей приказал свите ждать здесь и последовал за Мелиссино. Тот уже не хромал, но ходил медленно, с усилием. В коридоре их почтительно обтекали мальчишки в красных мундирах, трепещущие перед директором. На миг Алексей почувствовал себя одним из них. Снова в знакомых стенах, снова идет за человеком, которому стольким обязан, и отчаянно на что-то надеется. Император, услышав о намерении Мелиссино уйти в отставку, переломил перо, которым подписывал очередной указ. То ли от неожиданности, то ли от злости. Алексей боялся, он укажет на новое правило, позволявшее бесогонам оставлять службу только в исключительных обстоятельствах. Но император лишь скривился. «Генерал слишком многое для этого города сделал, чтобы я удерживал его против воли. Но мне нужно, чтобы ты его переубедил. Пусть знает, что нам некем его заменить». В обычных обстоятельствах Мелиссино и правда пора было отойти от дел. Он постарел, растолстел, лицо оплыло, а волосы выбелили прошедшие года и тревоги. Но куда они без него? Взгляд выцепил в потоке кадетов знакомое лицо. На Алексея смотрел тот самый мальчик, обманом затесавшийся в ряды первых новобранцев. Как и все, в алом мундире почти не выделялся среди товарищей, да только Алексей слишком хорошо знал, какая пропасть отделяет бедняков от высокородных одноклассников. Он кивнул в ответ на робкую улыбку мальчишки и отвел глаза. Мелиссино, глянув искоса, подмигнул. «Славный паренек. Звезд с неба не хватает, но старательный. Я к нему приглядываюсь. Вдруг на старости лет еще один талант открою. Ты вон как высоко забрался. И ведь не забываешь старика. Знаешь, как я радовался, когда ты мне изгаченно о своих успехах писал. Я ж тебя еще мальчишкой помню. Тощим, злющим, в этом жутком мундире на 5 размеров меньше. Ты был на волчонка в клетке похож, а сейчас посмотри на себя. Петербургский комендант, любимец императора». «Конечно, не забываю». Алексей открыл дверь, пропуская Мелиссино вперед. «Я помню, кто мне дверь в жизнь отпер». «Да, у тебя хорошая память». Мелиссино тяжело опустился в кресло. «И у его величества, надеюсь, тоже. Подписал он мое прошение об отставке». Алексей замялся. Но почему именно ему поручили переубедить упрямого генерала? Он многое умел хорошо, но дипломат-то из него какой? Его Величество сказал, что ваше решение уважает, но всех нас оно поставит в очень тяжелое положение. Вас некому заменить, ваше превосходительство». Мелиссинов фыркнул, выдвинул ящик и принялся набивать трубку табаком. «Мы оба знаем, что это не так, мой мальчик. Ты уже взял на себя большую часть моих прежних обязанностей и справляешься отлично. Как организуются вылазки наизнанку, ты тоже знаешь, а командиры отрядов продолжат делать то, что и так делают. Это отлаженный механизм, он продолжит работать, кто бы ни встал у руля». Алексей в ужасе затряс головой. «Вы не понимаете, это не могу быть я. Я едва управляюсь с тем, что уже делаю. Не говоря о том, что меня в любой момент могут отправить во свояси». Мелиссино хитро глянул на него. «Но ведь справляешься, и с остальным справишься. Ты удивительный работяга. Когда еще был при мне, я часто думал, что слишком тебя нагрузил. Но ты каждый раз исполнял все идеально. Помнишь, как одновременно преподавал в дневном и вечернем классах, заведовал библиотекой, писал учебные пособия и еще сыну графа Салтыкова успевал давать уроки?» «Конечно, помнил. Тот период его жизни, как и все прочие с тех пор, как он переступил порог училища, был бегом наперегонки с усталостью. И чем дольше Алексей убегал, тем яснее становилось. Когда усталость наконец догонит, он упадет и уже не встанет. У меня нет ни вашего опыта, ни вашего авторитета. Со временем придет. Но вы же знаете, что я не боевой офицер. Я не могу командовать бесогонами в бою так, как это делаете вы. Я сносный управленец, столько и всего. Мы в самом разгаре войны с бесами. Вы нужны как никогда. Неужели не можете остаться еще хотя бы на год?» Он бы и на колени упал, если б знал, что это поможет. Но Мелиссино только качал седой головой. «Я слишком для этого стар и слишком устал. Верно, госпожа Нелидова сказала, вы вступили в какой-то совершенно новый век, и мне за вами не угнаться. Павлу Петровичу нужны люди, готовые выжать из себя все соки. Я на это уже не способен». Но Мелиссино вскинул руку и сделал глубокую затяжку. Выпустил облако терпкого дыма, от которого засвербило в носу. «Все ваши проблемы можно решить и по-другому. Просто назначьте в Петербург сносного военного губернатора, который знает, как находить управу на бесов. Мы с тобой ведь не последние люди на земле». «Никого», — повторил Алексей с отчаянием. Все шедшие на ум кандидатуры никуда не годились. Из Александра военачальник никакущий, Константин слишком молодой и порывистый, Нелидову ни за что не примут. «Чушь. Конечно, есть кого. Просто верните из опалы парочку дельных людей, вот и проблема решена». «Из екатерининских любимчиков?» Алексей скривился. «Им нельзя доверять». «Всем. Их же сотни. Князь Безбородко вот отлично справляется, а ведь и к нему императрица была благосклонна. Нельзя отстранять людей только за то, что они хорошо жили в прошлое царствование. Император на то и император, чтобы императорское великодушие проявлять. Пусть забудет старые обиды, раз столь многое на кону». Алексей покачал головой. Генерал Мелиссино не жил в Гатчине все эти годы. Не видел, как каменел император каждый раз, когда объявляли о неожиданных визитах из Петербурга. Как варился в мрачном нетерпении, выброшенный на обочину жизни, пока императрица восседала на украденном у сына троне. Разве удивительно, что он не верит никому из тех, кто позволил этому случиться, кто обладал властью, но молча стоял и смотрел? Мелисина тяжело вздохнул. «Ну, это уж его дело. Я свое слово сказал. В кресле директора я пару лет еще просижу. И, конечно, если случится что-то из ряда вон выходящее, я помогу, чем смогу. Но то, что происходит сейчас, это уж вы без меня». И он выпустил еще одно облако тяжелого горького дыма. Алексей вернулся в штаб совершенно вымотанный. Хотелось сгорбиться, забиться в угол и прикрыть глаза от режущего света. Но нельзя давать слабину перед подчиненными. Да и некогда себя жалеть. Нужно составить отчет по инспекции, пусть даже итог неутешителен, и доложить, что отговорить Мелисину от отставки не вышло. Все рассыпается, даже не успев начаться. Дурные новости на этом не кончились. Стоило войти в штаб, подскочил Лен с большим конвертом в руках. «Прислали от его высокопреосвященства». «Значит, и это придется указать в завтрашнем рапорте. Чудо, если после такого император не выгонит его за дверь пинками». Алексей подхватил со стола нож и вскрыл конверт. Вытащил бумаги, уставился в черные столбики цифр. Брови поползли вверх. Толь, стоявший рядом с выражением «Но я же говорил», вытянул шею. «Что там?» Заглянув Алексею через плечо, он переменился в лице. «Хорошо, тот уже усомнился, не мерещится ли с отчаяния». «Обещают вдвое больше, чем в декабре». «Может, ошибка?» «Да нет, не похоже». Лен просиял. «Ну и слава богу! Я уж думал, придется иконами от бесов отмахиваться. Только как такое возможно?» «Я попросил митрополита не заставлять императора вымаливать милостыню», — подумал Алексей, все еще не веря. «И он подал ее сам». Губы разъехались в кривой улыбке. Судя по тому, как покосился на него Толь, зрелище вышло устрашающим. «Похоже, его высокопреосвященство не так озабочен суевериями, как его подчиненные». Алексей не сумел скрыть самодовольное ликование. «Или мои».